1777-1851. Датский ученый, физик, философ, открыватель электромагнетизма, 1820. В 1825 году впервые в мире получил чистый алюминий. Автор труда «Дух в природе», материалистически освещающего коренные философские проблемы естествознания, но не свободного от влияния деистских концепций. Интересовался проблемами эстетики, глубоко знал и понимал искусство и литературу. Одним из первых предсказал мировую славу сказкам Андерсена. В свою очередь, естественно, научные и философские идеи и представления Эрстеда оказали глубокое влияние на мировоззрение писателя и даже подсказали ему замысел некоторых произведений «Капля воды» 1848 и других. Эрстед открыл для Андерсена двери своего дома, и этой дружбе суждено было продолжаться до самой смерти ученого. Каким бы случайным и бесцельным ни казалось это существование, кое-чему он все же научился. Если просмотреть репертуар Королевского театра за эти годы, можно только удивляться, насколько он был обширен.